Разговор по душам. «Думай, Петрила, подсказчик мой верный!» «Спасибо, боярин, что ценишь верность мою и преданность», — отозвался Петрила дрогнувшим голосом. «Хочу тебе признаться, что враги твои ни одиного пытались сманить меня на свою сторону, богатыми посулами купить меня пробовали». «Вот как!» — искренне удивился Дмитр. «Что же ты об этом раньше не сказывал?» «А зачем? Если б захотел я, супротив тебя, пойти, так давно бы подлость эта наружу выплыла. Шило в мешке не утаишь, Дмитр Мирошкинич. А поскольку не позарился я на посулы супостатовы, так к чему об этом и говорить было?» Боярин долго молчал, с интересом разглядывая Петрилу, словно видел его впервые. Сорочьими пугвами нацелился он в лицо отрока, острым, как клюв, взором проник в глаза Петрилы, но ни единого зернышка лукавства и неправды не обнаружилось в глубине этих бесхитростно распахнутых глаз. Дмитр облегченно выдохнул, словно сбросил с плеч тяжелый мешок, и негромко спросил: «А по что ныне об этом вспомнил?» Петрила давно знал, что не всякому новгородцу удавалось переглядеть Дмитра Мирошкинича, и теперь, бесстрашно и открыто приняв и сдержав пронзающий клевок боярского взгляда, Петрила как-то сразу успокоился и уверился в себе. «А то и вспомнил боярин, что среди людишек наших много найдется охотников на Каму отправиться. А вот такого, который в случае удачи захотел бы добровольно в Новгород воротиться, такого вряд ли сыщешь». «Правда твоя», — согласился боярин. «Это мне и без тебя ясно. О чем твое-то слово?» «Мог бы я попробовать», — просто сказал Петрила. «Ты?» — изумился Дмитр. Все это время он мысленно перебирал и оценивал своих людей, но мысль о Петриле, самом близком и преданном, ни разу не мелькнула в боярской голове. «Чему удивляешься, Дмитр Мирошкинич?» — с мягким напором спросил Петрила. «Разве плохо служу я тебе? Разве можешь ты сомневаться в моей верности?» «Что ты? Что ты?» — скинулся боярин. «Премного доволен службой твоею. Ты десница моя, опора и помощь во всяком деле». Про себя подумал. «А почему бы и нет? Здесь, в Новгороде, Петрилу любой смышленый холоп заменит. Здесь в делах обычных и привычных можно и левой рукой обойтись». Вслух сказал: «За родение к делам моим благодарю, Петрила, а с тем прими-ка чашу с медом, да и я с тобой заодно подвеселю утробу свою». «Будь здрав, Дмитр Мирошкинич». Петрила принял чашу и с достоинством поклонился. Выпив меду, боярин повеселел, размяк, заулыбался. «Пожалуй, довольно о тугах наших толковать. День погорел, и угольки угасли, а на остывших угольках яичко не испечешь. Утро вечера мудренее. А скажи-ка, Петрила, как твоя Варварушка поживает? Как детки малые, живы-здоровы?» «Благодарствую, боярин», — ответил Петрила, удивляясь неожиданному повороту разговора. «Стыдно мне, что мало ценил верность твою, никогда не интересовался жизнью твоей, помимо службы боярской. А ты ведь не только служитель верный, ты еще и отец семейства. С тобой встречаюсь каждый день, а женку твою раз всего и видел, да и то случайно. По что прячешь ее от меня? Али боишься, что отобью? Дмитр засмеялся. Выпил еще меду. Петрилу все больше удивлял непривычный разговор. Он хорошо знал, что боярин не охоч был до пустых бесед. «И где же ты хоронишь ладушку свою?» — весело спросил Дмитр. «А что ее хоронить? Чай не украдено», — в тон ответил Петрила. Продолжая улыбаться, он почувствовал, как застарелая туга зазудела в душе неизбывным надоедливым комаром. Скинув нехотя, добавил, «Живет себе в доме отца своего, Калины Сытиныча». Отношения с тестем были еще одной причиной того, что Петрила рвался на волю. С первых дней Калина Сытиныч без всякой видимой причины не взлюбил зятя. Ничем не корил, ни за что не бронил, но Петрила шкурой чуял неутихающую неприязнь к себе, и это омрачало любовь его к Варваре. «А ты с нею живя, вроде как по чужим половицам ходишь?» — догадался Дмитр. «Обживусь немного, свой двор поставлю», — тускло вымолвил Петрила. «Так что ж ты молчал до сего дня? Разве ж в моих хоромах угла не найдется?» «Сюда, Дмитр Мирошкинич, я служить прихожу. А посему не хочу, чтобы бабы да ребятишки сопливые под ногами путались». «Ох, не ценил! Ох, не лелеял!» — запричитал боярин. «Люблю, люблю тебя, Петрила! И ежели надумаю тебя на Каму отправить, ты уж не сомневайся, позабочусь о близких твоих, пригрею, приголублю, будь спокоен». «Благодарствуй, боярин, да только Калина Сытиныч не отпустит Варварушку со двора своего». «Ну, время позднее», — спохватился Дмитр, — «давай-ка на посошок». Они выпили еще меду. «Любишь, наверное, жонку свою?» — ласково спросил Дмитр. — «Люблю, боярин», — искренне отвечал, слегка захмелевший от меда, растревоженный необычным разговором Петрила. — «Вот и хорошо, вот и слава Богу», — удовлетворенно ворковал Дмитр Мирошкинич, провожая Петрилу до порога горницы.